В самом деле, Морель удивился, что привезшие его люди ничего с него не спросили и скрылись, прежде чем он успел им заплатить. Он услышал удары весел по воде. Шлюпка возвращалась к яхте. — Вы ищете своих матросов? — спросил граф. — Да, они уехали, а ведь я не заплатил им. — Не беспокойтесь об этом, Максимилиан, — сказал, смеясь, Монте-Кристо. — У меня с моряками договор, по которому доставка на мой остров товаров и путешественников происходит бесплатно. Я абонирован, как говорят в цивилизованных странах. Морель с удивлением посмотрел на графа. — Вы здесь совсем другой, чем в Париже, — сказал он. — Почему? — Здесь вы смеетесь. Чело Монте-Кристо сразу омрачилось. — Вы правы, Максимилиан, я забылся, — сказал он. — Встреча с вами — счастье для меня. Я забыл, что всякое счастье приходящее. — Нет, нет, граф, — воскликнул Морель, снова сжимая руки своего друга. — Напротив, смейтесь. Будьте счастливы и докажите мне, вашим равнодушием, что жизнь тяжела только для тех, кто страдает. Вы милосердны. Вы добры, вы великодушны, и вы притворяетесь веселым, чтобы вселить в меня мужество. — Вы ошибаетесь, Морель, — сказал Монте-Кристо. — Я в самом деле чувствовал себя счастливым. — Так вы забыли обо мне, тем лучше. — Почему? — Вы ведь знаете, мой друг, что я, как гладиатор, приветствующий в цирке великого императора, говорю вам, идущий на смерть приветствует тебя. — Так вы не утешились? — спросил Монте-Кристо, бросая на него загадочный взгляд. — Неужели вы могли подумать, что это возможно? — с горечью сказал Морель. — Поймите меня, Максимилиан, — сказал граф. — Вы не считаете меня пошляком, бросающим слова на ветер? Я имею право спрашивать, утешились ли вы? Ибо для меня человеческое сердце не имеет тайн. Посмотрим же вместе, что скрыто в самой глубине вашего сердца. Терзает ли его по-прежнему нестерпимая боль, от которой содрогается тело, как содрогается лев, ужаленный москитом? Мучит ли по-прежнему та палящая жажда, которую может утолить только могила, то безутешное горе, которое выбрасывает человека из жизни и гонит его навстречу смерти? Быть может, в вашем сердце просто иссякло мужество, уныние погасило в нем последний луч надежды, и оно, утратив память, уже не в силах более плакать? Если так, если у вас больше нет слез, если вам кажется, что ваше сердце умерло, если у вас нет иной опоры, кроме Бога, и ваш взгляд обращен только к небу, тогда, друг мой, вы утешились, вам не на что больше сетовать.